Так-то это вполне нормальное явление, пожал плечами Рэмбо и снова покосился на шестерку. И что, ты отвлек хозяина ради такой ерунды? Нет, вы внимательнее посмотрите. Вон, чуть левее, не унимался демон. Да ну, вот тут удивился даже я. Там что, Лежаков, сам дерется? А там и правда генерал показывал остальным, что такое настоящая сила. Покрывшись плотным энергетическим коконом, он прорвался сквозь ряды навасов и голыми руками отбросил вражеский легкий танк на десяток метров назад. Но пока танк летел, Лежаков развернулся и одним взмахом меча обезглавил офицера навасов, после чего принялся крушить вражеские укрепления. «Рэмбо, а ну доклад, живо!» — приказал помощнику, и тот, не сказав ни слова, мигом исчез. Вернулся он спустя пару минут и теперь тоже стоял с удивленным лицом. Если вкратце, то Лежаков отправился на помощь попавшим в засаду бойцам и теперь прорывает окружение. С собой он прихватил лишь несколько сильных солдат, но основную ударную мощь представляет, конечно же, сам генерал. «А почему меня не позвали?» – возмутился я. «Вы же сами указали, что заняты. Вот у них в системе и не высветилось ваше имя», – развел руками Рэмбо. «Вот это неприятная оплошность», – скривился я. «Обидно, когда такое веселье проходит мимо. А ведь как там можно было разойтись их, жаль пропускать подобные мероприятия, но во всех сражениях разом не поучаствуешь, такова жизнь. А ведь демонов войны и правда мало, так что Лежакову пришлось взять на себя приличный участок фронта. Энергия волной прошлась на несколько десятков метров и сбила с ног сразу сотню штурмовиков новой империи. Но Лежаков даже не остановился, чтобы добить их, и рванул дальше, к артиллерийским установкам. Одну пушку погнул, другую пинком отправил в пропасть, затем схватил пару снарядов и метнул их в танк. «А ведь я думал, что с Лежаковым уже пора быть помягче», — почесал я затылок, глядя на происходящее. «Думал, что он на грани срыва. Но нет, теперь вижу, что есть еще порох в пороховницах, раз он до сих пор не бросился на меня с кулаками. Видимо, воля у него все-таки железная». «А это точно Лежаков?» — удивленно проговорил Рэмбо. «Ну да. Ты что, не видел его истинную силу раньше?» — усмехнулся я. «Я даже представить не мог, что он такой мощный мужик!» — воскликнул Рогатый. «Кто бы мог подумать, он ведь только что раскидал элитный роботизированный отряд навасов!» «Нет, ну вы видели, хозяин? Ну вот, сейчас ты как раз видишь то, чем люди отличаются от демонов!» — развел я руками. «Мы умеем выходить за грань своих сил. В случае, если важным или дорогим людям угрожает опасность, человек может творить невероятные вещи, а для Лежакова все его солдаты словно воспитанники, мы для него как родные. И вы тоже?» – прослезился Рэмбо. «Не, ну совсем глупости-то не говори. Наблюдать за тем, как сражается Лежаков, можно было бы хоть целую вечность. Но в какой-то момент на другом экране стали происходить еще более интересные события. Хозяин, – пролепетал Рэмбо, – кажется, теперь вам надо прибыть лично. Кажется, ситуация выходит из-под контроля». «В смысле, прибыть?» – возмутился я. Хотя в чем-то Рэмбо можно понять, ведь в месте прорыва вспыхнуло яркое пламя, и из него выбрался огромный 10-метровый мускулистый демон с огромными искрящимися рогами. В руках монстр сжимал гигантский раскаленный меч, из глаз его вырывался огонь, да и энергия вокруг бушевала так, что заснеженные шапки сосен вспыхивали и обращались в пепел в считанные секунды. «Тут какой-то хрен вылез», — прокомментировал появление демона Рэмбо. «Вижу», — пожал я плечами. «Ну так убейте его, и дело с концом. Так мы бы с радостью, но не можем», — развел руками он. «Очень уж силен». И действительно, эта огромная хренотень начала размахивать тесаком и обрушивать невероятную мощь на скопление бесов, отчего бедолаги попросту испарялись и разлетались в стороны. А я прищурился и повнимательнее посмотрел на монстра, тут же уловив знакомые черты. «Да ладно», — хохотнул я, — «это же демон Рабадах». «Рабадах — это имя такое?» — не понял Рэмбо. «Не, это такой вид. Такие демоны путешествуют между планами и собирают жатву», — отмахнулся я. «Вопрос только, с чего бы он сюда проник? По идее, так быть не должно. Создал внутри пентаграммы слежения несколько символов, связал их новой цепочкой и активировал комплексное заклинание, чтобы получить всю необходимую информацию об энергетических структурах незваного гостя». «Ага, вот же сволочь какая», — помотал я головой, поняв, каким образом этот гад сюда смог попасть. «Сильный, конечно, и хитрый. Нашел природную лазейку прорыва и смог ее расширить под свои габариты. Ну и ладно, тогда будем с ним разбираться. Долго собираться не стал и уже совсем скоро отправился на место прорыва. Спрыгнул со снегохода, посмотрел на беснующуюся тушу, еще раз быстро просканировал демона несколькими специальными заклинаниями. «Ты не пройдешь», — твердо заявил я, встав у него на пути. Здоровяк явно не ожидал чего-то подобного, и потому на некоторое время застыл на месте. «Да ладно», — усмехнулся он, — «такие дела», — развел я руками. «И вообще, чего ты здесь забыл? Разве твоя специализация не в истреблении демонов, а люди вкуснее?» — оскалился Рабадах. «Да и прорыв удачно подвернулся. Я как раз сражался с каким-то сильным лордом, и тут появилась возможность переместиться к людям. Как можно было не воспользоваться такой возможностью? Тем более, он втянул носом воздух и прикрыл глаза от удовольствия. Тут хорошо пахнет. Чую человеческий страх, ужас. Не хочу тебя расстраивать, но не факт, что это человеческий страх», — скривился я. «Просто ты в говно медвежье наступил, вот оно и воняет», — указал на его правую ногу. «Ваах!» — взревел демон, но я сразу попытался его успокоить. «Да не переживай ты так, с кем не бывает». Похлопал бы его по плечу, но максимум до коленки дотянусь. А он как раз по эту самую коленку в говне утонул. В меня, например, недавно белка шишкой кинула. Представляешь? Правда, потом ей стало неудобно по деревьям прыгать. Но зато месть свершилась. И, кстати, с помощью все той же шишки. Погоди, он снова принюхался. Демонолог? Точно демонолог. Ха, меня уже начинает беспокоить твое обоняние. Ты на дерьме все так же стоишь, и запах с тех пор не менялся. Нет, ты точно демонолог, зарычал он, указав на меня своим корявым пальцем. И это отлично, ведь ты можешь создать контракт на моих условиях. А ну, привяжи меня к этому миру, ничтожество. Давай я к тебе лучше медведя привяжу. Пусть греет тебя, а также радует твои обонятельные рецепторы и вкусовые сосочки, предложил ему справедливую альтернативу. Ты просто пока не понимаешь. Рабадах расправил плечи, и из-за его спины появились две уродливые головы на вытянутой шее. «Теперь осознал? Знаешь, что это означает?» — оскалился он. «Знаю. Ты сожрал демоническую гидру», — пожал я плечами. «Одна, насколько я понимаю, отвечает за боль, а вторая — за страх. А ведь когда-то давно я тоже занимался подобной ерундой. Нет, ну было как минимум весело. Исключительно в качестве эксперимента я пытался вычислить, сколько таких голов можно посадить себе на спину и при этом не свихнуться от контроля. Но на 67-й голове стало ясно, что занятие это бесполезное, да и тело бесконечно трансформировать надоело. В общем, ерунда эти ваши гидры. Одна из голов распахнула пасть и запустила в меня сгустком энергии боли, но я даже не стал уклоняться. Таким меня не пронять, бесполезно. Энергия рассыпалась в мерцающую пыль, а подо мной вспыхнули две небольшие пентаграммы. Опустив в них руки, я достал два кинжала и тут же метнул их в грудь монстра. Теперь понял, что такое настоящая боль. Усмехнулся я, заметив, как скрючило монстра. Удары не смертельные, зато теперь он стал куда осторожнее. Пространство вокруг наполнилось грохотом, ревом, визгами, криками и хохотом. Рабадах – это далеко не слабый вид демонов, и они отличаются тем, что внутри них огромные запасы энергии. А еще они любят ее тратить, ведь она и так сама по себе постоянно утекает из их тел. Вот и сейчас, в ответ на мою атаку, он замахнулся тесаком и ударил им о землю. В разные стороны устремилась мощная волна пламени, и заснеженный лес обратился в пепел на многие сотни метров. Битва становилась все масштабнее, и мы с демоном обменивались все большим количеством фокусов. То я в него брошу сложным заклинанием и опалю ему кожу, то он ответит парой своих дебильных, но перенасыщенных энергией техник. В итоге сражение продлилось почти час, и в какой-то момент мы решили ненадолго остановиться. Рабадах к этому моменту уже был сплошь покрыт ранами, но его это совершенно не волновало. Да и я тоже покрылся кровью, пару раз все-таки пропустил неприятные удары. «Видишь, демонолог», — кивнул он мне, — «у тебя нет шансов. Привяжи меня к своей душе и к этому миру, тогда я позволю тебе жить. Как-то быстро у тебя аппетиты растут», — подметил я. «А ведь я думал, что в этом мире есть сильные демонологи», — помотал он головой, не обратив на мои слова никакого внимания. «И что вместо этого? Какое-то ничтожество. Кстати, вот мне просто интересно, ты же из других планов, так может слышал что-то о демонологе Константине? Мне действительно интересно понять, насколько этот Рабадах стар, ведь никогда не угадаешь их возраст. Впервые слышу. Наверное, такое же ничтожество, «Как и ты», — расхохотался он, «да уж, видимо, совсем зеленый». Такой вывод сделать легко, любой демон из других миров должен знать Константина, иначе это просто малолетка, хотя, есть и другие варианты, а может и не зеленый, просто везучий и счастливый. Надо понимать, что демон Рабадах, это далеко не слабое существо, но при этом совершенно недолговечное, для существования им приходится постоянно пожирать энергию в огромных количествах и именно поэтому они так сильны, но и остановиться они тоже не могут, пока не перейдут на следующую ступень развития. Вот тогда появляется новый Рабадах-властитель, и энергия уже не так быстро вытекает из его тела. Собственно, поэтому у каждого Рабадаха целью жизни является развитие и поглощение энергии. Все они мечтают однажды стать властителями и остановить эту безумную гонку за энергией. «Человек, я могу сражаться так неделями напролет, а ты долго не выдержишь», пробасил он и посмотрел куда-то в сторону, но ответь на один вопрос, а что тут бесы делают, почему их так много, да это просто зрители, не отвлекайся на них, махнул я рукой, он меня не послушал и нанес размашистый удар мечом, одновременно уничтожив сразу сотню бесов, а через пару минут открылся портал и оттуда выбежали ровно те же бесы, только теперь со стульчиками и ведрами с попкорном, можешь не стараться, им слишком интересно посмотреть, что здесь будет, усмехнулся я, какие-то неправильные бесы, почесал он затылок. «Ну да ладно, обычно демонологи бегут сразу, стоит Рабадаху появиться на горизонте. Ты, наверное, слишком туп и не знаешь, что Рабадахи не подконтрольны», — расхохотался он. «А вот люди, людей контролировать легко, и ты будешь моей ручной обезьянкой, игрушкой на поводке. Принято думать, что Рабадахи гонятся только за силой, но я не такой, как все, только не начинай про свою ориентацию, прошу тебя», — взмолился я. «Просто давай не будем поднимать эту тему, пожалуйста, эй», — возмутился он, — «я не про это, про веселье, я люблю играть человеческими жизнями, ой, только не начинай опять про родных и близких, это же банально», — помотал я головой, но он все равно продолжил говорить, «я приведу всех твоих родных и близких, сестер, братьев, родителей, и прикажу тебе убить их», — зарычал он, — «а ты обязательно это сделаешь, ха-ха-ха, я покажу свою мощь, ладно, все». «Да выеживался», — заключил я, — «хочешь поиграть? Ну так давай поиграем». Мои глаза вспыхнули первородным инфернальным огнем, за спиной раскрылись огненные крылья, над головой засверкала демоническая корона, а в руке образовался алый кристаллический хлыст. Левая рука постепенно увеличилась в размерах и обратилась рукой демонического лорда-доминатора и на этом трансформация была завершена. «Эй!» — испуганно воскликнул Рабадах. «Это что такое? Мы так не договаривались». «Сейчас узнаешь, что это, мразь, как ты там говорил, ручная обезьянка, да, император прибыл в воркутинскую часть с неожиданной проверкой, на самом деле проверять тут нечего и он это понимал, просто хотелось посмотреть, чем тут живут демоны-воины, а заодно попытать удачу и попробовать все-таки сыграть партийку с костей, но к его удивлению в части оказалось пусто и слишком тихо, а где все, император подозвал к себе часового, все на заданиях, «Ваше Величество, заняты», — развел руками солдат. «Ну ладно», — задумался старик и пошел сразу в штаб, но и там оказалось как-то пусто и тихо. «А где Лежаков?» «Как-никак, к нему сам император прибыл, а он даже не встречает». В ответ боец на посту лишь развел руками. «Не могу знать, Ваше Величество, сейчас раннее утро, я только на смену заступил и не успел получить отчет», — вздохнул боец. «Вчера вечером слышал, что он Костю зачем-то искал, но это совершенно обычное состояние товарища генерала, он все время кричит и ищет Костю с целью придушить. О, а сам Костя где, кстати, заинтересовался император, в части, надеюсь, Костя опять что-то учудил, говорят, танки брал, вертолеты угнал, ну, все, как обычно, это ж Костя», усмехнулся солдат, «ничего не понял», заключил император и отправился гулять по кабинетам штаба. Ходил, искал что-нибудь интересное и в итоге добрел до кабинета Лежакова, а то никто не знал, что тут вообще происходит. «Леночка!» — воскликнул император. «Ну хоть ты скажи, где Лежаков прячется?» «О, здравствуйте, Ваше Величество!» — обрадовалась женщина. «А вы разве не знаете? Он в санчасти. А во!» — неожиданно опешил старик. «Ладно, потом навещу. А Костя где? Не знаешь случайно?» «Тоже в санчасти», — замялась Леночка, а у императора перед глазами сразу появилась картинка, как Костя с Лежаковым что-то не поделили, подрались и теперь угодили в госпиталь с различными травмами. потому он решил не откладывать на потом и сразу отправился в лазарет. Зашел в палату, а там Лежаков полностью забинтован, только глаза торчат, и на соседней койке Костя, тоже хорошенько замотан, но хотя бы лицо свободно. «Здравия желаю, ваше императорское величество!» – воскликнул Константин. «Какими судьбами в наших краях? Партийку даже не предлагайте, я пока не в состоянии. Да потом сыграем», – отмахнулся он. «Мужики, вы чего? Может, не надо было так? Зачем сразу драться?» Костя прищурился, тогда как Лежаков что-то невнятно замычал. «Да, я понимаю, что Костя не самый легкий человек, но как-то сдерживаться надо, все-таки ты начальник целой части. Работа у тебя такая, сдерживаться и принимать взвешенные решения. Ты же понимаешь, что это, по идее, трибунал», — обратился он к генералу. Еще громче замычал Лежаков. «Костя, а ты чего скажешь? Снимите мне гипс, и я ему всеку», — воскликнул Константин. «Вот ведь крыса, со спины на меня напал. Представляете, еще офицером себя называет. Иду я в столовую, думаю о компотике и котлетках, а он как бац мне по затылку. Ну, Лежаков, не ожидал от тебя такого», — замотал головой император. «Серьезно, вот просто так напал? Эх ты, а еще командующий части», — вздохнул он. «А чего он напал-то? Может, за дело? Да все, как обычно». Костя отвернулся к окну. Набухались опять с кардиналовым, и давай буянить. Глава 14. Некоторое время назад, где-то в лесу. «Все, не могу, хватит». Десантник рухнул на снег лицом вниз и попросту не смог подняться. От тела его валил пар, сам он никак не мог перевести дух, а ноги его не слушались. Бежать по пересеченной местности, а особенно, когда ноги утопают в сугробах примерно по самую задницу, то еще удовольствие. Да и бегом это не назовешь. Так, попытки двигаться чуть быстрее обычного шага, не более того. Но десантники все-таки тренированные бойцы, потому смогли убежать довольно далеко от места сражения. Можно было бы, конечно, остаться там и попытаться одолеть врага, но ведь приказ заключается в другом. Необходимо добраться до точки, а потому нет никакого смысла участвовать во всех сражениях на своем пути. Тем более, что там происходит явно что-то странное, и явно есть две стороны, которые сейчас заняты друг другом. «Все, мне плевать», — заключил второй десантник. «Пусть делают, что хотят, вообще не важно. Здесь я встречу свой последний бой, если понадобится, но больше никуда не побегу. Да, встретим врага, лучше умереть, чем сделать еще хоть шаг». Поддержали его остальные. Силы окончательно покинули каждого бойца, и они невольно превратились в стационарные турели. Ну, невозможно столько бегать, тем более, на пределе своих возможностей. «А лучше я сейчас возьму и Константина наберу», — предложил командир этого отряда. «Скажу все, что о нем думаю. Его все боятся, а я не боюсь. Пусть знает, какое он говно и что мы об этом думаем». «Да», — поддержали его остальные. «Или пусть лучше командир Альфы позвонит», — предложил он, — «ведь слова командира имеют куда больший вес, и Константину обязательно будет обидно». «Точно, пусть звонит», — расхохотались солдаты и сразу передали сообщение Альфе. Десантники разбились на несколько отрядов и отступали в разные стороны, пока основной костяк удерживал оборону и давал время на отступление. Собственно, отряд Альфа, состоящий из самых сильных бойцов, все еще находился в эпицентре событий. Сообщение было получено, и командиру Альфа идея понравилась, так что он пообещал позвонить Косте в ближайшее время и сказать ему все, что думает о таких тренировках. «Как думаете, Константин после этого расплачется?» — спустя пару минут задумчиво проговорил один из бойцов. «Ха, наш Растопкин за словом в карман не полезет», — расхохотался другой. «Он иногда так может поругать, что оппонент ему потом боится на глаза показываться. Помните, как он ругал нашего прапора? Да, за таким командиром, как за каменной стеной, можно никаких начальников не бояться». В этот момент вдалеке раздался мощный рев и сверкнула яркая вспышка. В небо поднялся огненный гриб, и земля под ногами задрожала, а следом деревья наклонились от взрывной волны, и в лесу стало светло, словно днем. «А знаете, что?» — как ни в чем не бывало поднялся на ноги десантник. «А я уже, кажется, отдохнул. Давайте дальше побежим. А вам не кажется, что этот огненный гриб как раз там, где был отряд Альфа?» — задумался другой. «Да какая разница?» — отмахнулся третий. «Я понял, почему мы так устали. Потому что бежали без кричалки. А я как раз новую сочинил. Как хорош наш Константин. Мы говно, а он бензин. Почему бензин? Не поняли остальные. Ты огонь видел, и если не нравится, то придумай что-то получше. Не знаю, что было забавнее. То, что император действительно поверил в мой рассказ, или то, как отреагировал на это Лежаков. А ведь генерал до этого разговора никак не реагировал ни на что и смирно лежал весь обмотанный бинтами. Мол, я в коме, меня не трогать. Но когда я начал рассказывать о причинах наших многочисленных травм, он словно воскрес. Впрочем, ладно, ему и правда нужен покой, а потому я ночью призвал парочку демонических лекарей, и уже спустя пару часов сам выписался из госпиталя. Да, последний удар был по-настоящему сильный. Причем мы с демоном нанесли удар одновременно, и потому высвобожденная энергия чуть не открыла новый демонический прорыв. Появился небольшой портал, из которого выглянул какой-то демон, но увидев, что там происходит, сразу поспешил спрятаться и поскорее заткнуть проход. Для меня этот удар не прошел без следа, но для моего противника он оказался куда более трагичным. Пришел в специальную комнату, а тем бесы сидят, ехидно хихикают и тычут пальцами в стеклянную банку, а внутри беснуется и орет писклявым голосом тот самый великий Рабадах. Правда, теперь он слегка потерял в весе и ростом достигает сантиметров 15, не больше. Вот и последствия удара. Он потерял слишком много энергии и потому слегка скукожился. Бывает такое, никакой демон от этого не застрахован. Причем куда выгоднее ему было бы просто умереть, но ведь я не настолько жесток. Постучал пальцем по банке, убедился, что его никто здесь не обижает, и на этом отправился в кабинет к временно исполняющему обязанности начальника части. Кардиналов сейчас занят, остальные заместители тоже не смогли принять такую ответственность, и потому император решил лично возглавить демонов войны на время отсутствия генерала. Все равно прибыл сюда с проверкой, так почему бы не проверить работу части изнутри, хотя Кардиналов, на самом деле, не совсем занят. Просто он вернулся, узнал новости и слухи о том, что они с Лежаковым, оказывается, устроили тут пьяный дебош, и отбыл на отдых. А точнее, взял самые сложные задания, собрал небольшой отряд и отправился их выполнять. Теперь чуть ли не в одиночку громит элитные соединения новой империи, влетает с ноги в тайные и самые защищенные бункеры, пробивает лбом броню тяжелых танков и, вообще, учиняет какое-то безумие в рядах врага. А еще постоянно орет и ругается на них, мол, утырки, не бухаю я, а мне не верит. И с этими словами кидает гранату в окоп, хуже всего пленным, ведь они даже убежать от таких разговоров не могут и постоянно выслушивают его недовольные крики. Они даже понять не могут, что это за мужик, и почему он постоянно пытается всем доказать, что не алкаш, а еще сетует на то, что никто ему не верит. Логично, ведь если ты всем подряд кричишь об этом, никто и не будет верить. Но между своими недовольными криками иногда он радуется, что стал майором. В общем, пленные пережили немало удивительных моментов. Ну, а я отправился в кабинет начальника части, чтобы посмотреть, как там обжился император и чем он занимается. Все-таки интересно посмотреть, как он устроился на новом месте. О, Костя, уже очухался, обрадовался он. Может, партийку тогда? Не, партийку не могу. Этот разговор между нами уже можно назвать дежурным, ведь партийку он предлагает сыграть при любом удобном и неудобном случае. Да и чего там очухиваться? Эти двое слабоваты оказались. Слабоваты? Я видел заключение врача, усмехнулся он. У тебя из целого было только чувство юмора. Оно меня и спасло. Хотя на самом деле обычно получается наоборот. Именно из-за моего чувства юмора возникает большая часть проблем. И нет, я не жалуюсь. Наоборот, в противном случае было бы слишком скучно. Ну ладно, хорошо, что ты пришел, старик указал мне на кресло напротив рабочего стола. Ты ведь уже управлял частью, а значит можешь помочь мне разобраться с некоторыми моментами. Он показал мне бумаги. Где вот этот самолет? Никак не могу найти, ведь по документам он вроде бы должен быть в части, а по факту в ангаре пусто, я уже проверил. И никак не пойму, почему так. Посмотрел документы и сразу понял, о каком самолете идет речь. Буквально вчера он отправился на дальнюю и совершенно секретную миссию. Настолько секретную, что об этом не знал никто, кроме Лежакова и Кардиналова. Ну и Рымбо случайно услышал, потому теперь знаю и я. А вот в документах ничего указывать не стали на случай возможной утечки данных, потому сейчас этот самолет официально числится стоящим в ангаре на техобслуживании. Тут два варианта. Ваше Величество, возможно, его сбили и не стали отражать это в документации, или, я скривился и замолчал, ну, говори, скорее всего, его пропили, развел я руками. Понятно, нахмурился он, почему-то я так и думал, ну ладно, рассказывай дальше. Он начал задавать наводящие вопросы, в попытках разобраться в ситуации. Все-таки воркутинскую часть не назовешь образцово-показательной. Тут не перекрашивают танки по два раза в месяц, не начищают сапоги до блеска, не красят газон. Если посмотреть со стороны, то может показаться, будто бы действительно здесь царит хаос и беспорядок. А вообще, давайте тогда я расскажу подробно, как тут обстоят дела, и тогда вы сами поймете, почему сложилась такая ситуация, заключил я. Здесь далеко не все идеально, это и так ясно, но причины не так очевидны, как это может показаться на первый взгляд. Лежаков открыл глаза, посмотрел по сторонам и понял, что Костя куда-то пропал, и потому генерал облегченно выдохнул. «О, вы проснулись!» Послышался знакомый голос, и Лежаков даже заулыбался под всеми этими бинтами, ведь его пришла навестить Леночка. «Товарищ генерал, вы только не переживайте, все хорошо, часть в надежных руках». «МММ», промычал он. «Нет, что вы, не Костя», рассмеялась женщина. «Император лично взял на себя управление частью». «Как император?» Лежаков от удивления порвал бинты на лице и присел в койке. «Это же я должен. Какой позор, стыд, как я мог, это же удар по чести. А еще и Костя, урод такой, наговорил всякого. Вот ведь ужас, что делать, я бы этому утырку и правда в колено выстрелил. Но нет, я же нормальный человек, а не как Костя. Да не переживайте вы так», положила ему руку на плечо Леночка. «Все хорошо, император прекрасно справляется, и это для него совсем не трудно. Ведь Костя как раз вызвался помочь ему и вводит его в курс дела. Они уже два часа как закрылись в кабинете». «Эр-эр-рах». Лежаков взлетел с койки и взрывом энергии разметал на куски гипс со всего тела, оставшись в одних семейниках в желтую уточку. Пыль от разлетевшегося гипса еще не успела осесть, а генерал направился твердой походкой к двери, не желая больше отлеживаться здесь. «Но у вас же обе ноги сломаны», — воскликнула Леночка. «Поберегите себя, товарищ генерал». «Да плевать, лучше вообще остаться без ног, чем такое», — рыкнул он. «Сколько лапши этот утырок успеет повесить императору на уши, если я буду и дальше отлеживаться?» Он понимал, что Костя там явно не нахваливает его, а скорее всего придумывает какие-то небылицы, которые еще долгое время будут отбрасывать черную тень на всю карьеру генерала. Потому лучше бежать на сломанных ногах, чем лежать и ждать результатов этого разговора. Лежаков даже не стал одеваться, только накинул генеральский халат и в таком виде влетел в свой кабинет. Там он сразу столкнулся с хмурым взглядом императора, мельком посмотрел на ехидно ухмыляющегося Костю, и сердце его забилось еще чаще от понимания, что он не успел. Эта ехидная гнида уже успела наплести достаточно. «Ага», — пробасил старик, оклемался, значит. Некоторое время он молчал, внимательно глядя в глаза Лежакову. «Ну проходи, расскажешь, как такое получилось. Почему часть в таком состоянии? Очень интересно послушать про твой героический подвиг и как ты самоотверженно поддерживаешь часть в жизнеспособном состоянии». Генерал сразу уловил сарказм в словах императора, и перед глазами начало темнеть. Он завалился бы на спину прямо здесь, но Леночка вовремя подхватила его и помогла усесться в кресло. «Ну что же вы, не надо так усердствовать, товарищ генерал», — начала она его успокаивать. «А может, давайте я вам принесу, как всегда». Интересно, что же она принесет ему, правда? — усмехнулся Костя. «Обычно Леночка приносит им с Кардиналовым одно и то же». Лежаков хотел заорать на Костю и в очередной раз повторить, что ни он, ни Кардиналов не бухают, но у него попросту не было сил, и вместо гневной тирады генерал выдал что-то вроде: может, объяснишь мне наконец, каким образом тебе удалось все это?» Император развел руками, как бы указывая сразу на всю воркутинскую часть. Попытался сформулировать мысль Лежаков, но вышло откровенно паршиво. «Просто я не могу понять, как такое возможно», — пожал плечами император. «Вот как, может, ты мне все-таки скажешь?» «Ну, в общем, я все понял», — махнул рукой он. «Можешь не объяснять, просто ты же понимаешь, что теперь будет, Лежаков. Осознаешь весь масштаб предстоящих событий?» «Да», — не сдержался он, поняв, что Костя все-таки добился своего. «Вот честно признаюсь, не хотел доводить до этого», — вздохнул император. «Все-таки думал дать тебе время, подождать немного, хотя бы несколько лет. Но Константин убедил меня в том, что уже пора. Время пришло, лежаков и ждать больше нельзя. Да и какой смысл тянуть время, если в любом случае все к этому и так идет. Ты как считаешь? Я бы еще подождал, выдавил из себя наконец генерал. Увы, больше нельзя, развел руками старик. Ты же понимаешь, что теперь будет. Он выдержал паузу, а Лежаков утвердительно кивнул, представляя, как его ведут на расстрел. Ты станешь генерал-лейтенантом, а воркутинская часть получит усиленное финансирование. Не понимаю, как в таких тяжелых условиях ты умудрился сохранить боеспособность демонов войны и обеспечил функционирование базы. Я думал, что здесь просто разруха и беспорядок, но... Император замотал головой и снова посмотрел на ухмыляющегося Костю. Как вы вообще устояли против всего этого? Схватился он за голову. Навасы, демоны, странные твари и монстры, всякие медведи, падающие самолеты, 80 тысяч новобранцев, постоянные диверсии, ракетные обстрелы, дефицит снарядов, срочники, которые в первый день службы захватывают город. Теперь я попросту не понимаю, как ты справлялся со всем этим, имея настолько ограниченный бюджет. Лежаков, ты сделал невозможное, и я своей властью повышаю тебе звание. Поздравляю, теперь ты генерал-лейтенант. Думаю, ты заслужил это уже давно, просто я думал подождать, пока ты наберешься опыта, а то слишком молод для такого звания. Но нет, ты заслужил. Лежаков снова чуть не потерял сознание, но усилием воли смог устоять. Он медленно перевел взгляд на Костю, а тот, как и в начале разговора, сидит и улыбается. И тут генерал-лейтенант понял, что большего мудилу, чем Костя, в этом мире не найти. Такой извращенный юмор. Эта сволочь сначала делает больно, повергает в уныние, разбивает все твои мечты, а потом делает приятно, воодушевляет и исполняет все самые сокровенные желания. И как на него теперь злиться? Нет, злиться можно. Но вот ругаться теперь точно не выйдет. Фух. Катя перевела дыхание и посмотрела по сторонам. Банька на месте, шашлык замаринован и даже насажен на шампуры, только на мангал положи. А главное, она добралась первой. И это значит, что как только появится Костя, можно будет загадать ему желание. Теперь надо понять, какое именно желание стоит загадать Косте. Хотя на самом деле Катя думает сейчас лишь о том, где будет проходить свадьба. С желанием так-то все предельно просто. Катюша отдышалась, осмотрелась тут, пожарила себе шашлычка и хорошенько подкрепилась. А пока она отдыхала, как раз начали подтягиваться и остальные члены отряда первого. «О, Катюха!» — воскликнул Игорь. «Ты уже тут?» «Ну да, давно вас жду», — пожала плечами девушка. «Проходите, тут все вкусно». Они расселись за стол и стали оживленно обсуждать выполненное задание, но в какой-то момент Игорь решил пошутить. «А ведь мы можем сказать, что пришли первыми и загадать желание», — рассмеялся он, а Катя потом подоспела. «Нас все равно больше, может, нам поверит». «Хах!» — Катя молча встала и взяла лопату. «Под каким деревом закапывать?» — совершенно серьезно спросила она, глядя на замерших от удивления бойцов. «Ха-ха-ха!» — рассмеялись они, и только художник остался сидеть молча. «Смешная шутка, дебилы!» — проговорил он. «Она ведь не шутит. Бегите, придурки!» Глава 15. Прошло уже 2 дня, как император отправился обратно во дворец, и Лежаков только сейчас начал приходить в себя после перенесенного стресса. Все это время внутри части проходила серьезная проверка, сюда прибыла императорская комиссия, и специалисты за такой короткий срок успели заглянуть чуть ли не в каждый уголок военной базы. Проверяющие изучали состояние техники, зданий, опрашивали ветеранов и новобранцев, внимательно просматривали документацию, а затем все выводы старательно записывали в общую базу, чтобы в итоге создать всеобъемлющее описание и дать свою заключительную оценку. Это было не как в прошлый раз, когда сюда приходили проверяющие, и Костя просто отправил их куда подальше, а если быть точнее, то на задание. Но одного Лежаков понять не мог до сих пор. Появление императора оказалось для него целебным пинком, и потому он сразу выписался из госпиталя и приступил к работе. Но даже так, комиссия не обратилась к нему ни с одним вопросом. Мол, император сказал обращаться к Косте, который все расскажет и покажет. Лежаков тогда подметил, что он вроде является действующим начальником части, и комиссия в первую очередь должна общаться именно с ним, но те лишь развели руками. Мало того, назвали генерала заинтересованным лицом в данной процедуре, потому с ним нельзя даже разговаривать. «С чего вы это взяли?» «Что за бред?» – возмутился тогда Лежаков. «Я такой же служащий, как и вы, и также служу империи». Костя сказал, что вы заинтересованное лицо, развел руками старший проверяющий, и на этом у генерала окончательно отпали вопросы. Точнее, вопросы остались, но он окончательно смирился с тем, что лучше ответов ему не знать. Костя. Все эти дни он не вылезал из головы Лежакова. У него вроде бы повышение, а официального приказа пока не поступало. С другой стороны, есть ли смысл ждать? Все-таки в сейфе лежит очень даже официальный приказ о разжаловании какого-то генерала Лежакова. Причем лежит эта бумажка как раз рядом с пистолетом, в котором заряжен ровно один патрон. Так, на всякий случай, если вдруг скажут, что это опечатка фамилии. В общем, психика постепенно начинает расшатываться, и что с этим делать, Лежаков не знает. Плюс увеличение бюджета. Генерал до сих пор смотрит на эти цифры и не может поверить в реальность происходящего. Может, он и правда напился с кардиналовым и это все мерещится, а на самом деле он лежит в канаве и спит, или Костя опять как-то договорился с императором и вместе они устроили такой розыгрыш. Ну ведь не бывает так. Бюджет в одночасье был увеличен аж в 4 раза. Или они хотят, чтобы демоны-воины стерли сначала новосов, потом османов, а затем и всех врагов с карты мира. С таким бюджетом, не вопрос, причем даже с радостью. Так что если это не шутка, то скоро всем станет весело. Лежаков тяжело вздохнул, открыл ящик стола и достал оттуда запечатанный пакет. Причем запечатан он действительно серьезно. Тут и восковые печати, и свинцовые, и электронные. Даже магический замок, открыть который можно лишь 2 человека, император и Лежаков. Минут 30 у генерала ушло только на то, чтобы раскрыть пакет и достать оттуда папку. На обложке красовались красные надписи, предупреждающие, что документ этот секретен и просматривать его можно только Лежакову. А внутри? Внутри много страниц, перелистывая каждую из которых генерал выпучивал глаза все сильней. Симонов, Белкин, Ростопчин, Головоногов. Оценка отлично, удивленно проговорил генерал. Причем это итоговая оценка всей базы, и под каждой фамилией красовалась высшая оценка. А также напротив этих фамилий в каждом из документов было четко указано, что помощником при проверке выступал Константин I. Остается лишь гадать, каким образом и его подписи попали на каждый документ. Лежаков замер на одной из страниц и даже перечитал текст несколько раз. Дело в том, один из проверяющих поставил 17-му полигону высший балл. СКА, выругался Лежаков. Но у нас нет 17-го полигона. Что за бред? Мы же только в следующем году его строить собрались. Он перечитал еще раз и почесал затылок. Хотя, может, там не просто так указано, что высший балл поставлен за максимальное приближение к реальным условиям. Похвалили за то, что полигон очень похож на обычный лес, и потому там удобнее будет отрабатывать тактику ведения боя в лесном массиве. Лежаков сразу понял, что к этому явно приложил руку Костя. Да это все поняли. Сам Костя этого и не скрывает, а еще он мдак, действует неправильно, странно, иногда даже безумно, но ведь эффективно, как минимум, учитывая то, что воркутинская часть теперь официально считается одной из лучших во всей империи, причем оценка эффективности равна 98 из максимальных 100, но 100 еще никто не получал, тогда как до появления Кости средняя оценка этой части болталась от 70 до 80 баллов. И это уже считалось невероятным достижением. «А правильно ли я живу?» – задумался Лежаков. Он стоял у окна, смотрел на медленно пролетающие мимо снежинки и думал, может, просто надо делать все иначе, не так, как раньше. Забыть про привычные правила и полностью перевернуть подход. Возможно, просто надо начать использовать безумие Кости, направлять его в нужное русло. А ведь это может сработать, нахмурился генерал. Костя любит повеселиться, взорвать всем мозг, так пусть взрывает, но кому-то другому. Надо не бороться с этим, а наоборот, поощрять. Лежаков сразу вспомнил про переговоры, в которых ему совсем скоро придется участвовать лично. Очень важное мероприятие, в ходе которого представители армии Российской империи должны будут обсудить важные моменты со своими коллегами из Швеции. Они всегда были с ним на ножах, и потому эти переговоры так важны. Если они не сорвутся и пройдут хорошо, тогда уровень следующих переговоров будет повышен и общаться начнут политики, но сперва надо уладить все недопонимания между армиями. А еще, шведы не любят частых встреч, поэтому если переговоры сорвутся, то следующих можно ждать хоть 15 лет. И кто знает, что может произойти за столь долгий период. Может даже война начнется, всякое случается. Лежаков собирался лично возглавить делегацию, и мало того, он готовился к этому мероприятию на протяжении 2 лет. Общался со специалистами, вместе с ними составлял речь, ответы на возможные вопросы. Но теперь генерал впервые за долгое время улыбался. Он спокойно подошел к столу, открыл верхний ящик, достал оттуда бумагу с направлением на переговоры и вычеркнул свою фамилию из документа, а вместо нее вписал другое имя. «Константин I», — тихо проговорил он. «Что, мне одному страдать, что ли? Пусть шведы тоже страдают. Ну что, совсем легко было. Я дождался, когда все выполнят задание и прибудут на дальний полигон, и только тогда прибыл поприветствовать бойцов. Да вроде бы как всегда, пожали плечами бойцы из моего отряда. Что, в смысле, как всегда?» Десантники от возмущения аж повскакивали со своих мест. «Нас чуть не убили. Что это за тренировка такая, когда по тебе палят из настоящего пулемета?» — заверещали они, тогда как мои ребята все так же меланхолично жевали очередную порцию шашлыка. «А вы хотели, чтобы по вам стреляли только из игрушечного пулемета?» — усмехнулся Игорь. «Мне, вон, ногу чуть не оторвало, и ничего, нормально, а мне оторвало», — поднял руку Синий. «И я тоже не жалуюсь, да потому что вы такие же больные, как и ваш командир-придурок», — заорали десантники. «Это ненормально, мы вас всех под трибунал отдадим, жалобы напишем в высшие инстанции. Вы все попали, а особенно ты, Костя. До императора дойдем, и все узнают, что ты псих и место тебе в лечебнице, а не в армии. Вот дураки», — усмехнулся Брак. «Но ничего, мы такими же были. Сначала тоже сопротивлялись, а потом поняли, что сопротивление может вызвать только боль. Вы просто такие же шизофреники», — не согласились десантники с ним. «Но ничего, вашего командира мы отдадим под трибунал, а вы пойдете побираться». «Хах!» — из-за стола встал художник и обвел истерящих десантников усталым взглядом. «Заткнитесь уже, достали», — спокойно проговорил он. «Или сам вас заткну». «Да что ты говоришь?» — в ответ поднялись несколько высоких плечистых бойцов. «И как ты нас заткнешь? Силенок-то хватит?» — легко пожал плечами пилот. «Катюш, если они подадут жалобу, командир отправится под трибунал. Знаешь, что это значит?» Отвлеклась от чаепития и изучения какой-то книжки девушка. «Это значит, что ему придется месяца 2 посидеть в камере. Понимаешь?» «Да», — ухмыльнулся художник. «За 2 месяца можно пропустить одно важное мероприятие». «А ведь и правда», — Катюша нахмурилась, а глаза ее окрасились в черный цвет. Сделав какие-то выводы, девушка встала из-за стола, подошла к столбу и выдернула его из земли вместе с куском бетона, после чего перехватила поудобнее получившийся молот и спокойно направилась к десантникам. «Жалобу подадите?» «Да, под трибунал, угомоните ее». Десантники бросились на утек, а бойцы из моего отряда сидели и смеялись. «Да и я не собирался ее останавливать. Это ведь прекрасная тренировка для десантников. Больше нигде они не научатся так быстро лазать по деревьям и закапываться в снег». В итоге их тренировка с Катей продолжалась около 2 часов, и стоит отметить, что десантники стали значительно выносливее с первой нашей встречи. Бегали, как миленькие, ровно до тех пор, пока Кате не надоело за ними гоняться. «Я же посидел, понаблюдал за всем этим, и в целом меня все устраивает. Бойцы действительно хорошо справились с заданием, а больше всех отличился именно мой отряд. Они даже гримуар принесли в целости и сохранности, но он так и не открылся. Еще бы, ведь это не книга по демонологии, а просто тайное хранилище для бутылки с огненной водой». Десантники тоже многому научились. Например, главному качеству любого солдата – дисциплине. Они теперь даже от Катюши убегают дисциплинированно, слаженно и очень даже организованно. «Ладно, у меня намечено важное мероприятие». Я поднялся из-за стола и направился к вертолету. «А вы отправляетесь назад. Обратная дорога, она же всегда легче и быстрее». «Легче и быстрее?» — обреченно вздохнули мои бойцы. Игорь нацепил на себя 2-й бронежилет, художник прихватил 2 дополнительных гранатометов, Синий подцепил 2 ящиков с патронами. «Ну хорошо, учтем. Вот это я и называю реальным опытом», — похвалил бойцов. «Ладно, я пошел. Тем более, что обратный путь и правда будет легче. Точнее, он мог бы быть легким, вот только все бойцы почему-то набрали горы оружия, хотя на пути они не встретят никаких опасностей. Но ничего, выносливость тоже надо тренировать. С комиссией я уже разобрался. Лежаков сидит в кабинете и рассматривает свои погоны. Вроде бы все хорошо и спокойно. А теперь я должен отправиться на встречу с коллегами. Да, меня официально пригласили поприсутствовать на собрании, потому я не смог отказать. Как-никак, серьезные люди собрались, и надо хорошенько подготовиться к этой встрече. Вертолет доставил меня до аэродрома, там я пересел на самолет и отправился в Калугу. Именно там демонологи решили устроить тайное собрание, и остается лишь догадываться, почему их выбор пал на этот город. Вскоре я нашел нужный адрес, спустился по обшарпанной лестнице в подвал здания, открыл скрипучую дверь и заглянул внутрь. Меня встретил полумрак просторного помещения. На стенах дешевые пластиковые светильники в виде свеч, неровный пол укрыт коврами, у дальней стены нагромождение всевозможной демонологической утвари, а по кругу расставлены табуретки, на которых восседают те самые демонологи. Я даже выглянул на всякий случай и еще раз перечитал вывеску над входом. Нет, все правильно, кружок юный демонолог. Ты прибыл, демонолог, проговорил старший. Лица его не видно, так как оно укрыто капюшоном. Сам он облачен в черную мантию, в левой руке красный стеклянный шар, в правой увесистая потрепанная книга. Скажи, зачем ты хотел нас видеть? О, великий владыка Владосий, я слегка поклонился. Разрешите обратиться к вам? Разрешаю, смутился он. Если что, можно просто Владик. Я бы хотел записаться на ваш кружок, развел я руками. Ты же понимаешь, что в нашем кружке могут состоять лишь великие демонологи. Все мы храним тайные сокровенные знания, а наше искусство таит в себе не только возможности, но и великую опасность. Да уж, веселый тут кружок, надо сказать. Всего на собрании присутствует около 20 так называемых демонологов, и каждый одет по-разному. Скорее всего, они выбирали себе наряды по принципу, как я сам представляю себе настоящего демонолога. Кто-то в черной мантии, кто-то в красном кожаном плаще. Один и вовсе слепил себе огромный посох из папье-маше в виде множества сплетенных между собой костей. Кстати, я защелкал пальцами, пытаясь вспомнить, как звали этого товарища на форуме. Артемидианий. Можно просто Артемка, подметил он. Хорошо, Артемка. А почему у тебя такой посох? Поинтересовался я, а остальные одобрительно заголосили. Да, у него самый шикарный посох. Он его 6 лет собирал, представляешь? Согласен, выглядит отменно, кивнул я, но разве кости, это не про некромантов, а по, задумались остальные, а Артемка сразу поднял руки. Так это демонические кости, я не некромант, ребята, я свой, я демонолог, заверещал он. Смотрите, у меня даже брелок с бесом есть, классный, кстати, брелок. Я даже узнал, где такой можно купить, и заказал в интернете штук 20 таких, раздам потом бесовским командирам. Пусть радуются. В итоге меня все же приняли в кружок, и отныне я официально могу называть себя демонологом. Теперь ты один из нас, заявил глава сообщества Владик. Кстати, оказалось, что ему всего 19 лет и он здесь самый старший. Теперь ты можешь называть себя демонологом, но над образом еще стоит поработать, конечно. Хотя, с другой стороны, ты все-таки новичок, и выбирать свой образ тебе еще рано. Так что ходи так, в обычной одежде. И кстати, тебе очень повезло, ведь именно сегодня у нас намечено важнейшее мероприятие. Мы призовем настоящего демона, сильного, могучего, опасного, золотаря, что ли. А вы до этого много демонов призывали? На всякий случай уточнил я. Ну, у нас богатый опыт и хорошая теоретическая подготовка, замялся он. В общем, это будет первый, зато какой. И вообще, не так-то просто возродить мертвое искусство демонологии. Мы нашли древнюю книгу великих восточных мастеров и теперь, благодаря обретенным знаниям, призовем великого демона, который будет служить нам, охранять нас и убираться в нашей обители. А во, великая книга, заинтересовался я. Наверное, она находится в тайном хранилище под запретными печатями. Ну почти, смутился Владик. Вон лежит, стол подпирает, чтобы не шатался. Просто мы в настольную игру хотели сыграть, а стол кривой слишком. Вот и подложили, развел он руками. Кстати, после призыва предлагаю присоединиться. Игра называется «Темные подземелья демонов». Заманчивое предложение, но сперва я хотел бы прикоснуться к тайным знаниям, если это возможно. Могу ли я узреть страницы великого трактата? Обещаю, мои руки не осквернят древнюю книгу, и я буду бережен с ней. Вообще-то, в таком стиле говорят между собой внутри демонологических сект. Не знаю, почему, но сколько сект видел, всегда общение строится именно так. Вот и сейчас решил не выбиваться из толпы, все-таки интересно посмотреть на пособие. Бери, конечно, мы все равно уже в электронный вид все перевели, отмахнулся Влад. Приподнял стол и достал из-под ножки довольно тонкую книжонку. ГМ, а почему тут написано «сделано в Китае»? Поинтересовался я, да и судя по дате выпуска, напечатали ее буквально пару месяцев назад, пробежался по страницам и оценил схемы пентаграмм. И какого из этих демонов будете призывать? На 48-й странице которой. Ага, я быстро нашел нужную страницу и даже слегка удивился. А знаете, что? Вы удивительны. Фантастика. Это будет великолепно. Из всей выдуманной в китайском подвале хреноты они выбрали единственную рабочую пентаграмму. Да, с некоторыми оговорками, но только она может сработать. Пусть и не так, как описано в методичке. Ты должен понимать, что демонология – это непросто. Тут не получится взять и скопировать пентаграмму, влить побольше энергии и ждать, когда оно все заработает само. Нет, демонология – это искусство. Ее надо понимать, чувствовать. Разумеется, любой уважающий себя демонолог обязан идеально знать теоретическую составляющую, всю жизнь учиться, запоминать, познавать. Вот смотрю на этих юнцов и удивляюсь. Нет, правда, искренне удивляюсь тому, насколько правильные вещи они говорят. Пока что в этом мире я ни разу не слышал от демонологов настолько верных утверждений. Да, они ничего о демонологии не знают, но при этом следуют основным постулатам, сами того не осознавая. У них просто не было нормального учителя, и в этом заключается их единственная проблема. Началась подготовка призыва, и все члены кружка стали выполнять свою часть работы. Кто-то начал чертить пентаграммы красной краской, другие принялись расставлять свечи по нужным местам. Все выполнялось в точности, как указано в китайской инструкции. «Погодите, а как же животное начало?» — указал я на пентаграмму. «В инструкции это четко указано». «Хех, ну так мы используем кисти из беличьей шерсти», — усмехнулся Владик. «Вот тебе и животное начало. А ты думал, мы будем кровью чертить? Да и чтобы ты понимал, смотри, как работают мастера. Нет, это становится все интереснее и интереснее. Жаль, ставки не сделать. Честно говоря, даже мне пока точно не ясно, сработает этот ритуал или нет. Правда, если сработает, удивляться будут уже эти юнцы». Подготовка заняла около часа, и в итоге все члены кружка выстроились в круг, положили руки на специальную линию и разом начали вливать энергию, насыщая тем самым заклинание. Я тоже подлил немного скрытой энергии, чтобы все сработало, а то они так старались, было бы обидно за них. Заклинание активировалось, сверкнула яркая вспышка, и все. Нас перенесло в просторную комнату с высокими потолками и факелами на стенах, а вокруг собрались толпы полуголых демонов. «Ну что, прибыло новое мясо?» — расхохотались рогатые. Они ехидно хихикали, тыкали в нашу сторону пальцем, зачем-то корчили рожи. К моему удивлению, юные демонологи не стали разбегаться и кричать. Ну да, их удивил факт того, что вместо призыва демона они сами призвали себя в демонический план. Причем сразу в какой-то старый замок, где их уже ждали. Правда, больше всего они удивились тому, что заклинание вообще хоть как-то сработало. Ладно уж, буду честен, я тоже этому удивился. А я говорил, что наши китайские партнеры – отличные поставщики. Радостно воскликнул один из демонов. Надо будет выплатить им процент, а то смотрите, сколько прибыло. Давайте сразу сожрем их, и все. Предложил другой, но сразу получил звонкий подзатыльник. Ай, жрать будешь позже, пробасил демон постарше. А сейчас, прояви уважение к ученикам. Ну ладно, потерплю, пока они провалятся, потер он затылок. Надо подождать совсем немного. Оказалось, мы попали в настоящую академию демонологов. По уровню, конечно, слабовато и до академии не дотягивает. Так, демонологическая шарга, я бы сказал. И, судя по словам демонов, нас действительно будут учить демонологии. У этого учебного заведения заключен договор с самим демоническим естеством, и по этому договору они должны предоставлять хороший уровень образования, то есть без всяких шуток, правда, будут учить. Но если в процессе обучения кто-то из учеников вдруг провалит тестирование, то все, его сожрут совершенно законно, это прописано в договоре. Прошу прощения, я поднял руку и дождался, когда старший учитель кивнет мне. А сколько уже существует это образовательное учреждение? Лет 15, пожал он плечами. «А что, и много выпускников было за эти 15 лет?» «Пока ни одного», — усмехнулся он. «Но вы всегда можете стать первыми». После этих слов все присутствующие демоны расхохотались. «Ну да, понятное дело, не бывает бесплатного сыра. Точнее, бывает, только если он лежит в мышеловке или в холодильнике врага, в таком случае он становится законным трофеем кости. Судя по всему, на данный момент мы здесь единственные ученики. По крайней мере, так нам ехидно сообщили демоны, после чего показали нашу комнату, где мы будем жить. И кстати, рыкнул демон, прежде, чем уйти, сегодня вечером у вас семинар, и каждый, кто получит неудовлетворительную оценку по итогу семинара, будет сожран, не только тело, но и душа. Ха-ха-ха. «Погоди-ка», — возмутился Владик, — «а как подготовиться к семинару? Возьмите книгу в библиотеке и изучите с первого по третий параграф», — пожал он плечами. «Этого будет достаточно». Два раза повторять не пришлось, и мы сразу отправились в библиотеку. Найти ее не составило труда, так что вскоре мы гурьбой ввалились внутрь и окружили скучающего старого демона-библиотекаря. «Нам нужны книги великого учения демонологии, начальный курс», — гордо заявил Владик. «Выдай их нам, демон». «МММ, классно», — растянулся в улыбке рогатый. «А теперь пошли и краткое отсюда. Вам, а не книги». Все это он говорил с улыбкой, и явно искренне, от души. «Мужик, но нас ведь сожрут, если мы не подготовимся», — возмутились ученики, но демон уже начал выталкивать их из библиотеки. «А мне?» — оскалился он и захлопнул за нами двери. «Так, скорее всего, здесь сокрыта какая-то головоломка», — нахмурился Владик, и все ученики сразу собрались в кучку. «Это квест. Нам надо понять, как обхитрить хранителя библиотеки, и тогда мы получим знания. Давайте, ребята, накидывайте варианты. Мы можем попытаться его подчинить», — предложил один из них. «Нет, он явно сильнее нас. Да и если получится, другие могут взбунтоваться. Пока у нас права учеников, мы находимся под защитой правил игры. Главное не проваливать экзамены, и все будет хорошо», — не согласился с ним Владик. «А у меня тоже идея есть», — поднял я руки. «Я, конечно, в вашей демонологии совсем не разбираюсь, но можно я попробую своим способом, обычно срабатывает». «Каким?» — прищурились они. «Пойду, пну его под сраку и скажу дать мне книжку», — пожал я плечами. «Безотказный вариант, на самом деле. Вот ты самоубийца, конечно», — замотал головой Влад. «Но в качестве эксперимента, если ты сам так хочешь, можешь попробовать. Но учти, это очень рискованно». «Да не переживайте, я 100 раз так делал», — отмахнулся я и зашел в библиотеку снова. «Может, надо ему помочь?» Один из учеников порывался отправиться следом за новичком, но остальные остановили его. «Нет, брат, это его путь. Ты же знаешь, что у каждого свой путь и каждый должен его пройти», — запротестовал Влад. «Он основывается на своем жизненном опыте, да и вряд ли его так сразу сожрут. Слышал ведь правила, жрут только за плохие оценки. Ну так если пнуть под зад библиотекаря, могут 2 за поведение поставить». «И то верно», — задумались они. Но как раз в этот момент дверь приоткрылась, и из библиотеки вышел Константин, а в руках у него красовалась как раз нужная книга. «А во!» — воскликнули ученики. «Как это у тебя получилось?» «Так говорил же, надо пнуть под зад», — пожал он плечами. «И советую вам сделать так же». Они не стали задавать лишних вопросов и ввалились в библиотеку, а там, прямо при входе, стоит на четвереньках недовольный библиотекарь. «Пинайте уже, придурки, и берите книги», — рявкнул он. «А ведь какой у нас перспективный новичок», — отметил Владик. «И кстати, если 3 раза пнуть, он еще и песенку споет. Обязательно попробуйте». Послышался крик из коридора, и любопытным ученикам сразу захотелось проверить. Глава 16. Ректор демонического образовательного учреждения собрал педсовет и сейчас смотрел на многочисленных преподавателей. Он смотрел и думал, как хорошо было бы уволить половину из них. И это как минимум, лучше вообще выгнать отсюда почти всех и оставить 5 преподавателей. Но так как в образовательной программе довольно много предметов, то и учителей должно быть соответствующее количество. Вот и приходится терпеть это стадо идиотов. «Я собрал вас, чтобы обсудить учебный план для нового потока», — проговорил он, надеясь, что теперь все замолкнут и начнут говорить по существу. Но вместо этого после секундной паузы зал взорвался диким хохотом. Демоны верещали на все лады, смеялись, подскакивали со своих мест и пытались перекричать друг друга. «Давайте просто жрать», — хохотали многие из них. кто такие эти ничтожества? Зачем нам стараться?» Эх, обреченно вздохнул ректор и закрыл лицо ладонями, решив просто подождать, пока эти идиоты уже успокоятся. «У каждого из вас прописано в контракте, что мы должны стараться и давать людям знания. Пусть наше заведение существует всего 15 лет, но это лишь начало. Все вы подписались, а значит, будете выполнять мои приказы и действовать, как положено. Это отличный способ законно получать человеческие души с минимальными затратами. Надо подойти ответственно. Да зачем? Многие явно не хотели напрягаться. Сделаем, как получится, а потом сожрем их, и все. Нельзя!» — рыкнул ректор и ударил посохом по полу. Грохот прокатился под высокими сводами просторного зала, и в тот же миг воцарилась тишина. «Я все сказал. Мы должны выполнять свою работу правильно, иначе все мои труды будут напрасны. И если кто-то против, я лично сломаю ему шею. Наша схема работает безотказно, и мы можем целую вечность поглощать души этих дураков. Но если кто-то сломает этот выстроенный механизм, того я уничтожу лично. Вам понятно?» «Конечно, понятно, босс. Чего кричать-то сразу?» — забубнили они. «Вот и правильно. А теперь слушаю ваши предложения, как будем обучать этот поток. Таких больших групп у нас еще не было, так что надо удивить их, придумать что-то особенное». Ректор уселся в свое кресло и затарабанил пальцами по столу, ожидая предложений. «Может, посадим их в котел, и во время лекции будем постепенно повышать температуру воды? Тогда к концу занятий все как раз будут сварены, а их души напитаются эманациями боли». Поднял руку однорогий демон в грязном фартуке. «Как минимум, это будет весело, и они будут орать, а это всегда приятно. А я предлагаю поменять правила». Поднял руку другой. «Что за несправедливость? Почему за один урок можно сожрать всего одного ученика? Надо больше. Я бы, например, сразу всех сожрал. Отправьте их ко мне, и никто из них не получит хорошую оценку, могу это гарантировать». «Опять трудовик разошился», — вздохнул ректор. «Дайте ему выпить уже, а то ходит постоянно в плохом настроении». В общем, предложений было действительно много. Демоны наперебой выкрикивали свои мысли, советовали проводить лекции и семинары в принципиально новом формате. Например, отравить воздух в аудитории, окунуть учеников в лаву, чтобы думалось быстрее, и прочий подобный бред. Причем ректор уже не раз объяснял им, что учебный процесс должен быть абсолютно нормальным, надо только решить, какие предметы надо преподавать сразу, а какие можно оставить на потом. «А ну молчать!» — ударил по столу ректор, заметив, что руку поднял старый библиотекарь. «Слушаем вас, уважаемый. Ты, в отличие от этих дегенератов, точно не будешь пороть ерунду». «Пороть не буду. Просто советую поступить единственно верным образом», — нахмурился старый демон. «Давайте просто отпустим их». «А, в смысле, отпустим?» — опешил ректор. «Это как?» «Ну вот так, возьмем и отправим их обратно. А лучше обучим их, как положено, поставим нормальные оценки, и даже если кто-то будет плохо справляться, поможем ему. Но жрать никого при этом не будем», — развел руками библиотекарь. «Совсем рехнулся, старый?» — захихикал щуплый демон. Но в следующую секунду библиотекарь взмахнул рукой и сгусток энергии попросту разорвал бедолагу на куски. «Не забывайте, пожалуйста, кто я такой», — спокойно проговорил он. «И выбирайте выражение». «Разумеется, уважаемый», — слегка поклонился ректор. «Этот ничтожный был глуп и дерзок, так что вы справедливо наказали его. Но так или иначе объясни свою позицию. Мы не можем отпустить людей, это наша работа и наш заработок. Еще и китайцам надо будет выплатить долю.